Противостояние двух сторон было сильным, но в то же время сдержанным, не распространяясь слишком далеко. Бессмертные стремились свести число жертв к нулю, а возвышенные смотрели на врагов с пренебрежением, считая сражение в полную силу выше своего достоинства. Но ситуация от этого не становилась лучше. Любые случайные люди мгновенно погибали, оказавшись не в том месте и не в то время. Каждая атака возвышенных разрушала жилые здания, как будто они были сделаны из картона. Земля дрожала и покрывалась трещинами. В темном небе эхом отражались ужасные взрывы, вызванные сильнейшими мастерами. Это был настоящий конец света. Люди умирали десятками, а то и сотнями в каждую секунду их противостояния. Для возвышенных люди в панике, бегающие по улицам, были не более чем муравьями. Поэтому они совсем не беспокоились о том, где и как сражаться. Иногда они даже специально атаковали те места, где было побольше людей. Все пустые попытки бессмертных сдержать возвышенных казались глупой шуткой. Тем временем Эрик вел ожесточенное неравное сражение со жнецом. Три призванных марионетки имели подавляющее преимущество в силе и ни капли не проигрывали юноше. Наоборот, они постоянно оттесняли его к краю арены, прижимая к барьеру иллюзорного массива, тем самым загоняя Эрика в угол. Юноша мог легко уклоняться от атак скелета-воителя, но не мог ответить. Все его атаки заканчивались неудачей. Кости этого монстра были чрезвычайно прочными, а сам противник был достаточно быстрым, чтобы не давать Эрику времени на подготовку для чего-то более серьезного. Сова была еще быстрее, а ее ноги мягко касались земли, не издавая ни единого звука. Она была похожа на призрака, когда ветер искажал обзор, пряча ее в потоке снега и ледяного тумана. Атакуя мечами полумесяцами, она оставляла маленькие царапины, покрытые инеем. Для скелетного воина эти раны были незначительными, хотя в его движениях все равно чувствовалось раздражение. Его главной целью был Эрик, но какая-то мелкая букашка постоянно мешала ему, нервируя и заставляя время от времени отмахиваться от нее. Постепенно, чувствуя превосходство, монстр начал совершать простейшие атаки, которые не были чем-то неожиданным, но имели высокую скорость с большой силой в ущерб его точности. Эрик полностью сосредоточился на противнике. Он следил за каждым его движением, ожидая того момента, когда тот откроется. Сова атаковала сзади, создавая еще больше отвлекающих и раздражающих факторов. Вскоре монстр уже стал бить хаотично. Его злость достигла предела. Он чувствовал, что его сила была выше, чем у его добычи, но Эрик все еще мог уклоняться от его атак. Меч монстра случайно упал на барьер и создал сильную рябь. Эрик сделал вид, что это была случайность, а сам тем временем анализировал результат. «Мира, ты видела это?» «Да, как и предполагалось, этот иллюзорный барьер такой же, как и другие. Он силен снаружи, но слаб внутри. Но, кажется, моей силы недостаточно, чтобы пробить его, и, судя по всему, силы противника тоже». Снаружи барьера происходила ожесточенная битва с колоссальными разрушениями. Зрительские места превратились в кучу разбитых в крошку камней. Огромные энергетические волны постоянно пролетали в разные стороны, случайно снося близко расположенные здания. Врезаясь в землю, эти волны создавали глубокие рвы и длинные трещины. Это были последствия сражения пиковых экспертов. Над иллюзорным барьером стояла Мария. Всем своим видом она игнорировала возвышенных. Ее восприятие было сконцентрировано на барьере. Она все еще думала, как разрушить его. Некоторое время назад призрак из Легиона Теней доложил, что работа массива была нарушена и теперь барьер не отключить, пока скрытые условия, заложенные в основу магического построения, не будут выполнены. Рядом с Марией стоял Анвар, ее младший брат. Он был также обеспокоен тем, что происходит в барьере, но его взгляд постоянно перемещался к возвышенным. Он не смел беспечно относиться к этим противникам. Мария сконцентрировала всю свою силу в мече. Падший ангел за ее спиной поднял свой меч кончиком кверху и прижал рукоять к груди. Волна темной энергии вырвалась из черного меча в небо и создала подобие энергетического столба. Мария все еще сгущала свою энергию и готовилась высвободить ее. Все тело женщины дрожало. Она едва сдерживала энергию, но все равно продолжала собирать ее в своих руках, наполняя меч силой. С ее губы потекла струйка крови. Мария слишком долго была в заперти, и ее тело больше не соответствовало имеющейся внутри него силе. «Отойди!» Холодный голос Марии мягко прозвучал из ее уст. Анвар почувствовал, как по его спине побежали мурашки. Голос Марии содержал столько жажды крови, что даже опытные старики рядом с ней начинали дрожать от страха. Тьма вырвалась из ее тела. Падший ангел громко вскрикнул и разрушился, превратившись в облако черной пыли. В этот момент глаза Марии раскрылись. Анвар и остальные люди из зала теней в шоке смотрели на абсолютно черные глаза. В них не было ничего, кроме тьмы. Вся аура женщины несла убийственный холод, пробирающий до костей. Мария подняла к небу свой меч, где в тот же миг прогремел мощный взрыв, вызванный резким всплеском энергии. Огромный черный меч начал конденсироваться из черной пыли, оставленной падшим ангелом. Небесная кара. Мария начала свою атаку. Ужасающее давление распространилось на всю округу, приведя в хаос мировую энергию и заставив людей в страхе отступать от нее. Черный меч расширялся по мере поглощения энергии, а затем резко сжался, создав оглушительный хлопок. Мария крепко сжала рукоять гигантского меча и с яростным криком обрушила всю его мощь вниз на барьер. Атака врезалась в барьер, создав такой взрыв, что даже сражавшиеся неподалеку бессмертные и возвышенные были оттеснены взрывной волной. Гул от взрыв распространился на весь город, заставив возвышенных, что сражались вдалеке отсюда, с шоком смотреть в сторону центра города. Возвышенный старец посмотрел на Марию. В его пустых глазах появилось недовольство. Он махнул тростью, и сразу два возвышенных начали свою атаку против нее. «Вы не пройдете». Анвар выступил против одного из возвышенных, а второго встретила глава Академии Ледяного Ущелья. Она имела сексуальную фигуру, облаченную в плотно прилегающее белоснежное платье. Лицо женщины было скрыто под белой маской, а на голове был меховой платок, плавно переходящий в накидку, закрывающую изящный изгиб ее спины. Внутри барьера Эрик сидел на земле. Его голова гудела, а в глазах помутнело. Он не понимал, что только что произошло. Он только увидел, как мир потемнел, а потом что-то грянуло, как будто по его голове ударили молотом. Он упал, не в силах стоять ровно. Только спустя некоторое время он вернул самообладание и увидел Марию, стоящую на барьере. Ее грозная аура проникала сквозь иллюзорный барьер, заставляя Эрика чувствовать, будто его опустили в ледяную воду, плотность которой была такой, что ему было трудно пошевелиться. Его тело было сковано этой силой, и с каждой секундой плотность воздуха становилась все ближе и ближе к твердому состоянию. Противник Эрика был таким же. Три марионетки стояли на месте и не атаковали. Хотя в отношении жнеца все было куда страшнее. Он ощущал на себе взгляд черных глаз Марии, от которых все его тело невольно дрожало. Он пытался успокоиться, но все становилось только хуже, как будто врата ада немного приоткрылись перед ним, и сейчас оттуда на него смотрит сам дьявол. Мария вонзила свой меч в трещину. Тьма проникла внутрь, превращая прозрачные стены иллюзорного массива в черные. Внезапно скелетный монстр вырвался из-под давления Марии и набросился на Эрика, все еще стоящего в оцепенении. Его огромный меч свободно поднялся вверх и был готов упасть вниз, обезглавливая Эрика. Сова пыталась спасти Эрика. Из ее горла вырвался невнятный крик. Она не могла говорить как человек, но все равно пыталась имитировать человеческую речь. Скелет-воитель сделал последний шаг и начал свою атаку. Его меч стремительно летел вниз. Эрик не мог сбежать. Его тело не смогло перенести предыдущие атаки Марии, и все еще было в оцепенелом состоянии. Юноша поднял свой взгляд к противнику. На его лице не было ни капли страха. Внезапно подул холодный ветерок. Эрик подумал, что это была последняя отчаянная попытка совы помочь ему. Но к его удивлению меч не настиг его. Эрик посмотрел на замершего перед собой врага. Его тело медленно опутывала тьма, а ядовито-зеленое свечение его глаз становилось тусклее. Руки монстра ослабли, и меч начал падать вниз, едва не задевая Эрика. Тьма полностью окутала скелет. Вскоре послышался треск, а затем слабый хлопок, который был вызван взрывом ядра мертвой души, и тень сразу рассеялась, оставив после себя кучу белых раздробленных костей. Гнилой зверь и великан, сшитые из разных частей тел других существ, одновременно набросились на Эрика. Они пользовались тем, что из-за большой плотности мировой энергии, тени юноши не могли сдвинуться с места. Их тела медленно рассеивались, будто не способные выдерживать всю мощь Марии. Женщина была в неописуемом гневе, из-за чего даже не разбирала, кого она атакует. Единственной заботой был ее драгоценный ученик. Едва марионетки сдвинулись в сторону Эрика, как две густые черные массы окутали их тела. Послышались два хлюпающих, чавкающих звука, как будто кто-то давил сочные ягоды. Тени снова рассеялись, оставив после себя две непонятные массы чего-то невообразимого. Мария все еще стояла над трещиной с мечом, воткнутым в барьер. Ее взгляд перемещался по всей арене, но она так и не смогла найти хотя бы одну зацепку относительно того, где находится кукловод. Вдруг послышался хриплый смех, и пространство раскололось, образовав трещину. Оттуда выпал мешок из плотной мешковины. В тот же момент Мария начала свою атаку. Ее тьма превратилась в копье и пронзила пространство. На мгновение мир затих, но вскоре хриплый смех повторился вновь, но его громкость странным образом уменьшалась. Трещина медленно затянулась, но не было никаких признаков того, что она попала. Мария нахмурилась. Промахнулась. После этого она посмотрела на Эрика. Тьма окутала юношу, а затем стала медленно поднимать его. Эрик чувствовал, что эта сила относилась к нему с такой нежностью, будто он был чем-то особенно хрупким. Окружающая его сила казалась такой мягкой и легкой, но в то же время она спокойно поднимала его вверх к трещине, словно он ехал верхом на облаке. К моменту, когда Эрик поднялся наверх, его кровавые тени рассеялись. Следом за юношей Мария подняла мешок. Это было оставлено либо для нее, либо для Эрика. Мария вытащила меч из трещины, и барьер мгновенно вернулся к норме. После этого она подошла к мешку. Ее рука коснулась ткани, и тень окутала содержимое мешка. После этого ее взгляд был немного странным. Она повернулась к Эрику. «Судя по всему, это оставлено для тебя». После этого Мария закрыла свои полные тьмы глаза, и мир как будто бы стал теплее и светлее. Больше не было жажды крови, заставляющей в страхе трястись всех в округе, не было холода, пронизывающего до самых костей, тьма исчезла из мира, вернув свет. Эрик подошел к мешку. Перед этим он уже стоял без маски, рассматривая мешок со стороны своими собственными глазами. Он видел темные сырые пятна на его поверхности. С этого момента в его душе закралось какое-то сомнение, которое не давало ему покоя. Он чувствовал странную тревогу, которая с каждым шагом становилась все сильнее и сильнее. Подойдя ближе к мешку, Эрик ощутил запах крови. За то время, что он провел в битвах, этот запах хорошо запомнился ему. Эрик чувствовал бегущий по его спине холодок, когда он коснулся мешка. Начав раскрывать его, он почувствовал, будто его разум ныряет в пустоту, и он слегка пошатнулся на месте. Юноша задержал дыхание, его взгляд медленно опустился вниз, рассматривая содержимое мешка. В этот момент его руки задрожали. Эрик быстро закрыл мешок и скрыл его в своем метеоритном кольце. Его разум на мгновение опустел. Эрик тупо уставился в пол, как будто выпав из реальности. Это не должно быть правдой. Это... Аррррррх! Эрик громко взревел. Его темные глаза стали кроваво-красными, когда два черных крыла распахнулись за его спиной. Юноша взмахнул ими, и воздух вспыхнул черным пламенем. Жуткая жажда крови, не менее слабая, чем у Марии, вырвалась из его тела, заставив старых монстров почувствовать реальную угрозу. Юноша взмахнул крыльями и направился в сторону выхода из города. Схватить его. Его тело имеет странную кровь. Он станет хорошим материалом для экспериментов. Старик проявил неслабую заинтересованность в Эрике. В его глазах была жадность, которой он не показывал ранее. В этот момент два возвышенных мгновенно напали. Они были самыми сильными, практически не уступающими старику монстрами. Мария мгновенно появилась перед Эриком и тут же окутала его тьмой. После взмаха руки Эрик исчез. Два сильных возвышенных не остановились. Они были готовы убить любого, кто встанет у них на пути. Два оружия на уровне сильнейших артефактов обрушили мощь своих хозяев на хрупкую женщину. «Сдохни!» Вдруг перед Марией появились две тени. Одна была золотистой, а другая черной. «Нам нужно отступить. Я чувствую, что этот старик не главный. Если мы начнем битву, то не сможем выжить». Говорившим был старик в золотой маске. Он был главным судьей из священного суда. Вторым человеком был Виктор, карающий меч, который был дедом Марии. Он не мог позволить своей внучке пострадать от рук зловещих возвышенных, которым было плевать, кто перед ними стоит, женщина, старик или ребенок. Встреча с возвышенными несла только смерть для Марии. Хорошо. Мария также считала, что лучше отступить. Они были захвачены врагом врасплох, поэтому, действуя наобум, они могли легко попасться в их ловушку. Нужно было отступить, чтобы придумать план для контрудара. «Кто сказал, что я позволяла вам уйти?» Внезапно послышался приятный кокетливый голос. Он был мягким и нежным, но в тот момент, когда он прозвучал, все возвышенные испуганно отступили. В небе появилась темная фигура женщины с идеальными изгибами и сексуальной открытой одеждой, практически открывающей все ее впечатляющие прелести. У нее было красивое лицо, черные длинные волосы и демонические глаза. В ее руках была коса-жнеца. Эрик однажды видел подобное оружие. Оно было отличительной чертой правящей семьи из храма пожирателей жизни. Когда возвышенная демоница появилась в небе, черные тучи стали шевелиться. В небе как будто было что-то живое. Зеленый свет плавал в облаках, а затем, почувствовав призыв хозяйки, он стал приближаться к городу. Вскоре из серых туч частично вылез огромный скелет. Он был размером в 50 метров. За его спиной раскрылись огромные костяные крылья. Внезапно весь мир задрожал. Мировая энергия стала хаотичной и наполнилась ядовитыми миазмами, которые словно туман наседали на землю, заставляя тугнить. Когда миазмы случайно задевали людей, то их тела начинали распадаться в пепел, оставляя почерневшие кости. Серые тучи также пришли в движение. Они быстро обволакивали тело скелета, словно были его одеянием. Затем в небе появились еще несколько таких же гигантов. Они медленно опускались на город, наводя страх на всех доживших до этого момента людей. Пришла сюда ради мести. Мой любимый сынок стал жертвой порочных действий вашей праведной стороны, и вы ответите за это. Жажда крови демоницы была даже страшнее, чем у Марии. Она была такой, что некоторые выжившие теряли рассудок, превращаясь в слабоумных. Ее ментальная сила, заложенная в слова, несла разрушение не только телу, но и душе. Ее волны энергии незаметно достигали тел людей, проникая в них и превращая здоровых мужчин и женщин в коллег, не способных рационально мыслить. Демоница спустилась с неба и приблизилась к Марии и остальным. «Хочу твою жизнь. Тебе придется постараться». Старик в золотой маске защитил Марию. Одновременно с этим прибыли люди из священного суда, а также Зара, учитель Марии. Они встали перед демоницей. «Старший судья, прошу вас, отступайте». Зара также посмотрела на Марию. «Девочка, пожалуйста, отступай. Позволь учителя защитить тебя. В прошлый раз я была слишком небрежна и не смогла помочь тебе, но в этот раз все будет по-другому». Мария оцепенела смотрела на учителя. На самом деле она никогда не винила ее. За собственные ошибки мы сами несем ответственность, поэтому Мария всегда считала себя виноватой в своих проступках. Поэтому она свободно приняла наказание зала теней и не возражала против ареста. Старик в золотой маске подошел к Марии. Виктор также встал рядом с ней. Он наклонился к Марии и что-то прошептал ей. Женщина кивнула и сделала легкое, ничем не примечательное движение рукой, после чего она направилась к выходу из города. Старик в золотой маске последовал за ней. Виктор отправился в другую сторону. Он хотел попытаться прорваться через другой выход. Их движения были такими быстрыми, что они мгновенно исчезли из виду. Демоница негодовала по этому поводу, но ее это не сильно волновало. Возвышенные пришли особо подготовленными и даже заложили ограничительный барьер вокруг города, поверх основного защитного. С этим ни один человек не мог сбежать из этого ада. Глава 333, год 334, печать тьмы. Сражение возвышенных резко вспыхнуло посреди дня, принеся с собой тьму и хаос. И так же быстро весь город погрузился в тишину. Страшный конфликт мгновенно исчез, когда они убили всех, кто имел хоть какую-то силу, чтобы противостоять врагу. Что касается тех, кто был слаб, то гордость возвышенных не позволяла им разбираться с этой незначительной проблемой собственными руками. Они просто переадресовали такое неважное для них дело жнецам и воскрешенным. Количество жнецов было ограниченным. На весь город, который был так велик, что на переход из одной части в другую требовался не один час, было отправлено всего лишь 100 мастеров. В итоге они разбрелись по всему городу. Под прикрытием возвышенных они нисколько не боялись встретить опасных противников. Договор императора с храмом пожирателей жизни защищал этих беспощадных монстров. Такой большой разброс плохо действовал на них, так как из-за отсутствия контроля они становились совершенно свирепыми. Им было все равно, чью жизнь они отбирают. Все это было лишь ресурсами, которые они собирают для императора мертвой души. А ресурсы, то есть просто вещи, не должны ничего чувствовать, и у них явно не должно быть права голоса. Что касается воскрешенных, то это были тупые марионетки возвышенных. Они существовали по заданной программе, охотиться и убивать всех, кого увидит. Проще задания и не придумаешь, особенно для существа, которое полагается в лучшем случае на звериные инстинкты. А у некоторых воскрешенных даже такого простейшего мышления уже не было. Они были просто пустышками, способными двигаться только потому, что так повелел хозяин. В это время все возвышенные были в центре города. Их нынешним развлечением стало избиение стариков из семи семей императорских защитников. Даже сам император стоял полностью окровавленным в окружении презрительно смеющихся возвышенных. Но оставшиеся здесь люди не имели сожалений. Они уже смогли задержать врага, чтобы их потомки смогли убежать. По всему городу существует много скрытых убежищ, и найти их не так просто, даже с превосходящей силой врага. Возвышенные знали, что рано или поздно в город прибудет подкрепление из других организаций и стран. Хотя портал они заблокировали заранее, это не значит, что у местных сил больше не было своего секретного способа связи с союзниками. Поэтому они сгруппировались в одном месте, ожидая возвращения своего лидера. У нее была своя собственная миссия, которая должна быть выполнена любой ценой, даже потерей всего отряда возвышенных. Тем временем в городе царили хаос и паника. Люди пытались убежать и спрятаться. Они считали, что наступила необратимая катастрофа, но все равно пытаясь цепляться за маленькую надежду они бежали. Им было все равно куда бежать, главное подальше от врагов, заполонивших весь город. Они верили в неизвестно откуда взявшиеся слухи, что на краю города нет врагов, и стремились сбежать туда. По пути они видели тьму, которая с каждым шагом вселяла в них неудержимый страх. Их ноги дрожали, их голос пропал, а в глазах было отчаяние и пустота. Сегодня не просто умерло очень много людей, умерли их близкие, знакомые, родственники и даже гости города, которые пришли сюда на праздник только чтобы развлечься, но вместо этого отдали свои жизни. Их столица на протяжении веков жила в мире и благоденствии, из-за чего люди нынешнего времени забыли о том, что город имел и обратную сторону, скрытую много веков назад в самой глубокой темной части подземелий. Новое поколение даже не знало о том, что город был построен поверх другого города, некогда известного как Рапуса. В это время по темным коридорам подземелья шли два человека. Один из них был одет в простую городскую одежду. На вид ему было не больше 20 лет. Его внешность была обычной без каких-либо выделяющихся черт. На его голове царил беспорядок, который был вызван сражением наверху. Но по его одежде можно было судить, что он не получил никаких ранений, только слегка испачкался. Если бы этот юноша вошел в толпу людей, то тут же исчез бы, так как он выглядел слишком обыденно, чтобы выделяться. Рядом с обычным юношей шел другой юноша, который выглядел намного моложе, а его одежда была дорогой с изысканными позолоченными украшениями. На руках юноши были золотые перстни, один из которых имел гравировку 9 молний. Это был символ правящей семьи, принадлежащей долине штормовых ветров. В этот момент лицо юноши было бледным, а на одежде были следы крови. Он казался серьезно раненым. Когда факел в его руках случайно осветил его собственное лицо, то любой даже не слишком сведущий человек сразу мог узнать этого выдающегося юношу. Раненым путником был Жозигама Камариню. «Мы уже прошли не один километр. Мы не заблудились?» Удивительно, но его тон, когда он обратился к своему спутнику, был очень уважительным и даже содержал намек на бесконечный страх. Обычно выглядящий юноша задумчиво рассматривал камни на полу. Он провел рукой по одному из них и затем нажал, вдавив его в пол. «Не знаю, мне дали карту, но человек, у которого я ее взял, сам никогда не был здесь. Это место было возведено залом теней 1000 лет назад, и никто не знает всех его секретов. Я знаю только то, что эти старые чудаки никогда не осмелятся спуститься вниз. Они даже не осмелятся открыть сюда вход, так как верят, что это место проклято». В этот момент пол задрожал, и из стен вылетела серия длинных игл. Они заполонили весь проход, создавая устрашающий свист, который пугал Жози. Юноша еще больше побледнел и отступил назад. Оказывается, его рана не была такой серьезной, на самом деле он был бледным из-за того, что очень боялся этого места. Тем временем атака исчезла. Ведущий юноша с серьезным выражением лица посмотрел вперед. Из конца туннеля дул слабый холодный ветерок. Паутина, разрубленная иглами, медленно опадала на пол. Она была такой легкой и невесомой, что порывы сквозняка сдували ее, но когда она подлетала к обычно выглядящему юноше, то в тот же момент начинала тлеть и превращаться в пепел. «Кажется, это была ловушка», — восхищенно воскликнул юноша. «Кажется, ему доставляло удовольствие чувствовать, что на него охотится». После этого он смело зашагал вперед, а Жози последовал за ним позади, постоянно осторожно посматривая на стены, пол и потолок. Каждая странность казалась ему угрозой. Он осторожно обходил эти места, из-за чего его спутник уже зашел намного дальше. Ха-ха-ха. И это все, они, наверное, решили, что сюда придут идиоты. По пути группа встретила еще много странных и опасных ловушек. Но лидирующий юноша, казалось, видел опасность и предвидел, как будет действовать каждая из них, но вместо того, чтобы избегать их, он специально активировал каждую ловушку. С каждой устраненной опасностью он становился все веселее и веселее, а его энтузиазм рос как на дрожжах. Жизи даже на мгновение подумал, что они пришли сюда не ради какой-то тайны, а ради этих ловушек, как будто он пришли в парк аттракционов. Но в какой-то момент они достигли большой, вернее огромной комнаты. Они не видели ее конца, и глубины пропасти, возникшей прямо перед ними, так как света факелов было недостаточно. Жизи собрал всю свою силу и разом выпустил десятки шаровых молний. Они были предназначены не для атаки, а только вместо фонарей. Поэтому молнии были сильно сжаты, и не выходили наружу из светящейся сферы, из-за чего шаровая молния превратилась в гудящий, словно рой разъяренных пчел, светящийся шар. Силы света было достаточно, чтобы осветить все в радиусе нескольких десятков метров, но и этого оказалось недостаточно, чтобы понять всю грандиозность этого места. Посмотрев вниз, они не увидели дна, но заметили лестницу, идущую вдоль стены вниз. Она была сделана из встроенных в стену каменных ступеней. Жизи махнул рукой, направляя световые сферы ближе к лестнице, чтобы осветить спуск. Его спутник без каких-либо раздумий побежал вниз. От такого у Жизи встали волосы дыбом, но увидев, что с тем парнем ничего не произошло, сам последовал за ним. Он осторожно шагал по ступеням, из-за чего расстояние между ними снова увеличилось, а вскоре лидер группы уже был в темноте, вне света сфер. Жизи попытался ускориться, но все его нутро сжималось при каждом шаге, из-за чего его скорость снова вернулась к норме. Временами он нервно посматривал вниз, но дна так и не было видно. Единственное, что менялось, это температура. С каждым пройденным вниз метром воздух становился холоднее. Пройдя несколько минут, Жизи обнаружил, что плотность воздуха становится выше, причем возрастание происходило очень резко, из-за чего яркий свет сфер стал тускнуть. Со временем воздух стал каким-то странным. В нем было столько ужасной злобы и ненависти, из-за чего Жизи чувствовал, как гнев поднимается из его сердца и начинает пожирать его разум. Он почувствовал, что скоро может потерять себя. Сейчас все проявлялось в форме простого раздражения, причем из-за каких-то мелочей, но этот гнев постоянно нарастал и начинал пугать юношу. По прошествии 20 минут плотность пространства стала такой, что свет от сфер не мог распространиться дальше, чем на метр от своего источника. Жизи уже едва стоял на ногах. Давление, вызванное высокой концентрацией мировой энергии, было чрезмерным и буквально валило юношу с ног. Жизи с большим трудом делал неуверенные шаги. По его телу стекали капли пота, а сам он тяжело дышал. Его взгляд был уставшим и немного мутным. Внезапно первая из сфер осветила что-то внизу. Жизи решил, что это дно. Его настроение стало лучше и, собрав свою волю в кулак, он ускорился. Достигнув последней ступени, он увидел бледную землю. То ли из-за усталости, то ли из-за непонятного воздействия на него мировой энергии, юноша увидел черные обугленные кости. Жизи опустился вниз и поддел ладонью горсть песка. В своих руках он смог увидеть, что это была серая пыль. Лежа на ладони, она не создавала практически никакого веса. Жизи слегка наклонил голову и попытался почувствовать запах, но эта сухая земля не содержала никакого запаха или, по крайней мере, юноша не смог этого ощутить. Но было кое-что другое, что смог ощутить юноша, это злоба. За очень длительный период времени эта земля наполнилась энергией и растворенной в ней злобой и ненавистью. Теперь Жизи чувствовал, что именно этот песок вызывал у него неконтролируемый гнев. Тогда он выбросил пыль и выпустил свою силу, чтобы ограничить его воздействие на свое тело и разум. Зная, насколько здесь опасно, он начал волноваться о своем спутнике, но присмотревшись к темноте, он увидел пару светящихся глаз. Они отражали свет от световой сферы и выглядели крайне мрачно. Жизи испуганно вздрогнул, но быстро успокоил себя, почувствовав, что это тот парень, который убежал вперед. «Ты долго, достопримечательности потом осмотришь. Мне уже надоело ждать тебя здесь». Жизи сделал глупое лицо, был невежественен и задержался. «Прошу прощения, повелитель, такого больше не повторится. А потом отвернулся и недовольно прошептал: какие еще достопримечательности? Тут кроме старых костей нет ничего хорошего. Да и ты сам убежал, бросив меня, а теперь предъявляешь какие-то нелепые претензии. Юноша вопросительно посмотрел на Жази. Ты хотел что-то сказать? Нет-нет, что вы, я просто не могу понять, что точно здесь произошло. Ничего серьезного, но я дам тебе шанс угадать. Жази начал анализировать увиденные здесь вещи. Судя по тому, что здесь повсюду лежат кости, это должно быть могила, или что-то в этом роде. Также я не думаю, что здесь может быть хоть какой-то монстр. Да и кости, лежащие здесь, явно очень старые. Возможно, они лежат здесь больше тысячи лет. Об этом говорят воздух и земля. Я слышал, что есть места, в которых энергия обладает повышенной плотностью. Она словно пыль оседает на землю, постоянно увеличивая концентрацию мировой энергии в этом месте. Поэтому, учитывая, какова здесь плотность энергии, я могу судить, что уже очень давно никто не посещал этого места. А по той злобе, что за прошедшее время слилась с мировой энергией, превратив ее в чистую тьму, я могу уверенно сказать, что эти люди умерли насильственной смертью. Их было очень много, но сколько, я не знаю. Почему та злоба в этом месте настолько сильна, что я не могу уверенно назвать цифры, но по моим скромным прикидкам здесь лежат тела больше, чем тысячи человек. Юноша рядом с ним хлопнул в ладоши и удовлетворенно кивнул головой, после чего снова спросил: «Как думаешь, почему они умерли?» Жази, после недолгого размышления, ответил: «Это либо жертвоприношение, либо чья-то жестокая расправа. Может быть, эти люди были пленными во время войны тысячу лет назад, а потом из-за бесполезности их казнили. Когда я спускался сюда, то случайно задел стену и моя рука почернела. Это все из-за сажи, хотя я сразу этого не смог понять, да и в темноте вообще не сразу заметил, что запачкал руку. Внизу много серой пыли, это должно быть пепел, а черные кости были получены путем сжигания, причем температура в этом месте была чудовищной». Юноша сделал довольное лицо и сказал: «Человек, у которого я забрал карту, сказал мне, что в этом месте раньше погибло очень много людей. Их было намного больше 100 тысяч. Что касается причины, то я не совсем уверен, поэтому не скажу. Не хочу глупо выглядеть, крича о том, чего сам еще пока не понимаю». Жази посмотрел на множество костей, лежащих в серой пыли, и сказал: «Мы убили больше 1000 человек в соседних странах и нас назвали демонами. Тогда как назвать того, кто устроил все это, героем? Пока люди не знают правды, настоящие демоны будут героями, а те, кто достоин славы, будут приравниваться к преступникам». Жази усмехнулся: «Да я прям миротворец, по сравнению с ними. Но раз уж другим можно, то мне, пожалуй, стоит когда-нибудь уничтожить целую страну, а потом объявить их преступниками, и тогда, бац, и я, герой». Жази посмотрел на юношу. Тот что-то искал взглядом на земле. «Повелитель, а какова причина нашего прихода сюда? Вы хотите поискать какие-то артефакты, оставшиеся после смерти этих людей?» «Нет, мы пришли сюда за чем-то более полезным. Ты уже заметил, насколько злая энергия сосредоточена в этом месте и то, как много ее. Я хочу поглотить ее и использовать для прорыва в искусствах императора. Я уже достиг предела того, сколько демонов могу собрать под своими знаменами. Но против императора мертвой души этого недостаточно. Я уже чувствую, как его общая сила превзошла мою. Я должен стать сильнее, и это место точно поможет мне в этом». Жази был рад за своего господина, но в этот момент он решился спросить: «Эта энергия очень хаотична, и ее поглощение создаст дисбаланс в вашем теле. Мне кажется, что для начала нужно создать массив для концентрации энергии, тогда она будет целенаправленно двигаться в вашу сторону. Энергия, взятая под контроль, будет более стабильной и покорной при поглощении». «Верно, но эти трудности временные. Сейчас над нами происходит настоящее истребление. Люди умирают, а их обида проникает в мир, наполняя энергию тьмой, и скоро эта злоба опустится сюда. Повелитель, город огромен. С чего вы взяли, что это место станет сосредоточением темной силы? Прямо над нами находится арена. Все жители города считают, что она построена тут, потому что это центр города. Такое расположение в их видении является очень престижным, а также арена является одной из главных достопримечательностей города. Поэтому ее постройка в центре города и с тем значением, которое она имеет для страны, вообще не является чем-то удивительным. Она просто обязана быть здесь. Но на самом деле не все так просто, Как кажется, арена сама по себе является барьером, закрывающим печать, которая потребляет очень много положительной энергии для блокирования отрицательной. Ее принцип действия основан на балансе, но этот баланс нестабилен. Количество мировой энергии постоянно истощается печатью, из-за чего энергия тьмы начинает вырываться на волю. А самое удивительное в печати то, что во время нехватки энергии, печать начинает поглощать энергию с еще большей силой. Сейчас эта нехватка энергии стала катастрофической, поэтому попробуй представить, чем все это обернется для этого места. Энергия будет поглощаться с еще большей силой, создавая в этом месте опасное энергетическое давление. Ты прав, но это не тот ответ, который я хотел получить. Суть дела не в том, сколько энергии он будет поглощать, а какую энергию он будет поглощать. Эти тупые возвышенные запечатали город сильным барьером, который не только не выпускает людей, он даже не позволяет мировой энергии проходить сюда. А единственная энергия, которая существует в этом городе, отравлена тьмой и смертью. И сейчас она хлынет к печати. Барьер над печатью был недавно поврежден, что нарушило его нормальную работу, и теперь он будет поглощать энергию из города, пока полностью не осушит его. Но это слишком много, мы умрем здесь. Мы должны покинуть это место. Нет, умереть здесь можешь только ты, а для меня это будет идеальная среда для прорыва. Печать находится под нами, под этой грудой пепла и костей, а барьер находится над нами. В результате все это место станет похоже на огромный энергетический кристалл, переполненный энергией. Поэтому для меня это место будет самым безопасным из всех возможных. Жизи чувствовал, что данная ситуация будет опасной для него, поэтому ему хотелось побыстрее уйти отсюда. «Повелитель, я сопроводил вас сюда. Могу я уйти?» «Да. Погуляй по городу. Вдруг найдешь пару подходящих людей. Сейчас в том аду полно людей, переполненных ненавистью. Эти люди идеально подойдут мне. Я дам им силу и обращу в демонов. Ты главное не забудь побудить их к этому. Не люблю заниматься промывкой мозгов самостоятельно. Мне больше нравится убивать, а не вести диалог». «Хорошо». Когда Мария и Эрик сбежали с арены, тайным наблюдателям также больше нечего было здесь делать. В этот момент их уже было четверо. Беловолосая девушка, водный клон одного из наблюдателей и два мужчины. Один из них был Янис Яром, известным как Клинок Вечности, а вторым мужчиной был отец Алексы. Несмотря на то, что Пурпурный Король Чистой Воды вела себя как лидер, отец Алексы не проявлял никакого уважения к ней и стоял на одном уровне с этой высокомерной женщиной. В отличие от Янис Яра, который все это время старался прятаться за своего напарника, лишь бы не пересекаться взглядом с водяным клоном. Водяной клон блеснула гневным взглядом. Она ждала того, что тьма, содержащаяся под ареной, заставит Эрика показать всю свою злобу, которая заставит его родословную пробуждаться. Но рвение Марии оказалось достойным похвалы. Она использовала всю свою силу и смогла прорваться сквозь барьер и забрать юношу оттуда, прервав его связь с темной энергией. Когда тот посмотрел на содержимое мешка, тьма все равно вырвалась наружу, но кто бы мог подумать, что Мария осмелится запечатать Эрика в темной сфере. Обычно этот артефакт используют для запечатывания преступников. Его практически невозможно сломать. Единственный способ – это получить контроль и отдать соответствующий приказ. Темная сфера является мощной печатью, которая полностью изолирует человека от окружающего мира и прерывает его связь с мировой энергией. Когда заключенные пытаются вырваться наружу, то они только впустую истощают себя и лишаются всей энергии. Мария всегда была осторожна, и так как не понимала до конца причину превращения Эрика, она приберегла на всякий случай такую сферу.